13. Сострадание. Открытие сердца ума. Смотрите на каждого, кого вы видите, с открытым любящим сердцем. Шантидева, Бодхичарья Аватара. Поскольку все мы живем в человеческом обществе на одной планете, нам нужно учиться действовать вместе. В мире, лишенном сострадания, мы можем действовать вместе только под давлением внешних факторов – полиции, армии, законов и оружия, на которые они опираются. Но если бы мы могли научиться развивать любящую доброту и сострадание друг к другу, спонтанное понимание того, что все совершаемое нами для собственной пользы должно приносить пользу другим и наоборот, нам были бы не нужны законы, армии, полиция или бомбы. Иными словами, лучший вид безопасности, который мы можем предложить себе и другим, состоит в развитии открытого сердца. Я слышал, как некоторые люди говорят, что если бы все были добрыми и сострадательными, то мир стал бы скучным местом. Люди были бы подобны праздношатающимся овцам, которым нечем заняться. Нет ничего более далекого от истины. Сострадательный ум — это заботливый ум. В этом мире множество проблем. Ежедневно от голода умирают тысячи детей. Людей убивают на войнах, про которые не пишут в газетах. В атмосфере скапливаются ядовитые газы, угрожая нашему существованию. Но нам даже не нужно смотреть так далеко и глобально, чтобы заметить вездесущее страдание. Мы можем увидеть его повсюду вокруг. Наши коллеги мучительно разводятся. Родственники сражаются с физическими или психическими заболеваниями, друзья теряют работу, и сотни животных погибают каждый день, потому что они потерялись, брошены или никому не нужны. Если вы действительно хотите увидеть, насколько деятельным может быть сострадательный ум, проделайте простое упражнение, которое не займет у вас более 5 минут. Возьмите ручку и лист бумаги и перечислите 10 проблем, которые вы хотели бы видеть решенными. Неважно, будут ли это глобальные проблемы или домашние неурядицы. Вам не нужно придумывать решение, просто составьте список. Простое действие по составлению списка существенно изменит ваше отношение к этому вопросу. Оно пробудит естественное сострадание вашего истинного ума.